Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги, хоть на табак не придется клянчить у жонки. Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк. Ружье! Где ружье? Какой дьявол надоумил снять его? Ну и, конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. 600 рублей упустил. Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Матвей упирался больными ногами, падал, потом с остервенением пихал машину в гору, и, наконец, он вылез из чертовой ручьевины. Мохнатые сосны, ели, звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну, и тут он увидел волка. Матвей резко затормозил. В морозной тишине громом прогрохотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги. Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина! Руки у него трясутся, или мушка сливается в сумерках с дулом. Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом. Давит же шофера лисиц и зайцев колесами, а почему не попытать счастье ему? Зимняя дорога заполыхала заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу. Это был большой, на редкость большой зверина, прав Венька. Пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнении с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверное, с минуту, качался обвислый зад с прямым, как полено, сверкающим изморозью хвостом. Потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром. Матвей сжался пружиной. Сейчас он собьет серого дьявола. Внезапно дорога выгнала с дугой. Лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка. Постой, да ведь тут где-то взвоз, крутой спуск к реке. Матвей изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз. Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо. Волк был уже в руках, и надо же было олуху забыть про взвоз. Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл. В затылке болело. Наверное, стукнул ружьем, когда падал. Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога, и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то 5 минут проскочить 2 километра. Матвей повернул голову направо. Там от спуска на реку есть ростань. По ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее, не шел, а плыл, как темный челнок, толчками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь 100 метрах от него. Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке. Он выстрелил еще раз и побежал по дороге к ростани. Ох, ноги, вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко до пахов, проваливаясь в рыхлый снег. Давно не ездили по ростани, и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки. Ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя. И вдруг, он уже чуял запах псины, черная туша на снегу зашевелилась. «Ах, сволочь! Хитрить! Притворяться! Плохо тебе попало!» Одеревеневший палец, наверное, отморозил